какие носят феи. Сквозь сверкающие очки глаза ее казались совиными. «Лу!» — закричала она, распахивая объятия и возводя глаза к небу, словно мама была божественным видением. «Лу и Джеральд, вы прибыли!» Меня и маму сердечно обнимали и целовали. Это не было легкое, словно цветок, объятие Пру. Это было сильное до хруста в ребрах объятие и крепкий поцелуй, от которого, казалось, синели губы. «Я так сожалею, Лу, дорогая, что нас не было дома, но мы не были уверены, когда вы приедете, и нам надо было кормить собак». «Каких собак?» — спросила мама. «Ну, моих, бедлингтонских щенят, конечно», — сказала Пру. «Разве вы не знаете? Мы с мамочкой завели собак». Она залилась звонким, как колокольчик, смехом. «Но, помнится, у вас появилось еще кое-что в последнее время», — сказала мама. «Кажется, козы». «О, мы до сих пор их держим», — сказала тетя Фен. «Да еще моих пчел и цыплят». Но Пруденс решила, что неплохо было бы завести еще и собак. Она такая деловая. «Я и впрямь думаю, что это доходное дело, Лу, дорогая», — серьезно сказала Пру. «Я купила Тинкербелла, а потом Люси Белла, а затем Тайни Белла», — перебила ее тетя Фен. «И Тайни Белла», — сказала Пру. «И Люси Белла», — сказала тетушка Фен. «Успокойся, мамочка, я уже сказала о Люси Белле». «Есть еще Тинкербелл», — сообщила тетя Фен. «Мамочка плоховато слышит», — сказала Пру, что и без того было очевидно. «И у всех есть щенята. Я привезла их в Лондон на продажу и в то же время не спускаю глаз с Марго». «Да где же Марго?» — спросила мама. Пру на цыпочках подошла к двери и тихонько ее закрыла. «Она на сеансе, дорогая». «Я знаю, но что это за сеансы?» — спросила мама. Пру с беспокойством огляделась. «Спиритические сеансы!» — прошептала она. «И затем есть еще Люси Белл», — сказала тетя Фен. «Успокойся, мамочка». «Спиритические сеансы?» — спросила мама. «С какой стати она ходит на эти спиритические сеансы?» «Лечится от ожирения и от прыщей», — ответила Пру. «Но помяните мое слово, добра от этого не будет. Это злая сила». Я заметил, что мама начинает волноваться. «Но я не понимаю», — сказала она. «Я отправила Марго в Лондон, чтобы ее посмотрел доктор, забыла, как его фамилия». «Я знаю, дорогая», — сказала Пру. «Но после приезда в отель Марго попала во власть этой злой женщины». «Какой злой женщины?» — спросила мама, теперь уже по-настоящему обеспокоенная. «Козы — это тоже хорошо», — сказала тетя Фен. «Но в этом году они дают чуть меньше молока». «Ой, мамочка, да помолчи же ты!» — сквозь зубы процедила Пру. «Я имею в виду эту злую женщину, миссис Хэддок». «Хэддок, Хэддок», — растерянно повторила мама. Ее мысли всегда несколько отвлекались, стоило при ней произнести слово, связанное с кулинарией. «Она медиум, моя дорогая», — сказала Пру, — «и она расставила для Марго ловушки. Она сказала Марго, что ей нужен гид». «Гид?» — спросила мама, теряя силы. «Какой гид?» По ее состоянию я мог видеть, что она теперь думает, будто Марго занялась альпинизмом или чем-то в этом роде. «Духовный гид», — сказала Пру. «Его зовут Мауэйк. Должно быть, он индеец». «У меня теперь 10 ульев», — сказала тетя Фен с гордостью. «Мы получаем 2 раза больше меду». «Помолчи, мамочка», — сказала Пру. «Я не понимаю», — жалобно сказала мама. «Почему она до сих пор не идет к доктору для уколов?» «Потому что Мауэйк ей не разрешает», — торжественно произнесла Пру. 3 сеанса назад, — сказал он, по словам Марго, и все это в передаче миссис Хэддок. Так что в достоверности сказанного можно усомниться. Так вот, по словам Марго, Мауэйк сказал, что ей не нужны более проколы. «Проколы?» — спросила мама. «Ну, я полагаю, индеец имеет в виду уколы», — сказала Пру. «Так приятно повидаться с тобой, Лу», — сказала тетя Фен. «Не попить ли нам чайку?» «Очень хорошая мысль», — едва слышно произнесла мама. «Я не спущусь туда, чтобы заказать чай», — сказала Прум, взглянув на дверь, как будто за нею скрывались все демоны ада.